32. Образцовое поведение. Проекции других не принадлежат мне. Я никакой не учитель, а лишь любящий, которому было дано на мгновение лицезреть возлюбленного. Левелин Воган Ли. Британскому генералу Веллингтону приписывают высказывание о том, что человек может быть героем для кого угодно, но только не для своего слуги. Это наблюдение схоже с тем, что сказал Иисус: «Нет пророка в своем отечестве». Пробуждение или понимание никоим образом не превращает организм тела ума, через которое оно произошло, в совершенное человеческое существо или в святого. А те, кто считает, что знают этого человека наиболее близко, могут оказаться как раз теми, кто в первую очередь видит его изъяны в повседневной жизни и в последнюю очередь способен видеть дальше этого. То, что пробуждение должно явить миру совершенное существо, глубокое заблуждение, причем весьма расхожее. Похоже, люди думают, что для начала им требуется пробужденный духовный учитель, а затем хотят, чтобы их пробужденный духовный учитель стал воплощением определенного набора, обычно традиционных, добродетелей. А поскольку большинство традиционных представлений о духовности оторваны от телесности, эмоций, побуждений и чувств, людям нужно, чтобы их духовный учитель был точно так же свободен от всего этого, особенно от того, что считается «негативной» в кавычках или «темной стороной». Конечно, все это ерунда. Начнем с того, что нет такой сущности, как пробужденный духовный учитель. В проявлении сознания, среди всего прочего, существуют организмы ума-тела, обычно называемые человеческими существами. Согласно природе этих организмов ума-тела, в них время от времени возникают эмоции, побуждения, потребности, мысли, чувства, физические и эмоциональные импульсы. В понимании не существует суждения обо всех этих вещах как негативных или позитивных, светлых или темных, желанных или нежеланных, уместных или нет. Они просто есть и просто возникают как часть чисто безличного функционирования организмов сознания. С точки зрения понимания, когда отождествление себя с конкретным организмом тела ума прекращается, тогда в каком именно организме тела ума какие именно чувства или потребности возникают, становится неважным, включая и тот организм тела ума, через который произошло понимание. Подобное возникает как часть функционирования организмов. И что? В то время как те, через кого пробуждение не произошло, могут быть весьма озабочены тем, насколько их действия, эмоции, мысли и производимые впечатления являются или не являются уместными в кавычках, или просветленными, у организма тела ума, через который произошло понимание, сие не вызывает особого беспокойства. Вся эта проблема актуальна лишь тогда, когда имеет место отождествление себя с конкретным телом умом. Откуда взяться повышенной озабоченности или интересу к тому, расстраивается ли штуковина Дэвид или сердится, или порой чувствует себя в замешательстве и действует необдуманно? Возможно, такие проявления не выглядят особенно привлекательно, однако привлекательно для кого и с чьей точки зрения? Они возникают как часть функционирования в сознании всех организмов тела ума в соответствии с запрограммированностью и обусловленностью этих организмов. Когда происходит просветление, организм не становится совершенным. Он целостен, а целостность включает в себя обе противоположности – стремление к совершенству, основная, изначальная глупость, и Джняни это понимает. Это основа понимания. Что бы ни происходило, это часть функционирования, тотальности. Рамиш. В данном случае в обусловленности и запрограммированности организма тела ума Дэвид имеется много такого, что может быть подвергнуто осуждению или не понравится тем, кто склонен к этому. Раздражительный, нетерпеливый, склонный легко отдаваться переполняющим чувствам, обычно неловкий в общении, что может быть принято за высокомерие или за желание оттолкнуть от себя. Любое поведение, причины которого остаются непонятны, можно с легкостью заклеймить.